Марина и Катя двинулись ей навстречу. Дети тоже встали со своих мест. «Милушки вы мои, родные мои!» — зазвенел вдруг голос Лины. «Нет у меня ни отца, ни матери. Одни вы у меня на свете!» Она низко поклонилась. Малайка, потерявший сразу всю важность, скосил на Лину свой черный глаз и также неловко поклонился. «Поблагословите меня, родные мои, на законный брак, на любовь и согласие!» — певучим голосом сказала Лина. Марина и Катя бросились к ней, обняли ее. «Лина!» — в один голос вскрикнули младшие дети. Алина беспокойно заморгала ресницами. «Будь счастлива, Линочка, верная, родная моя подруженька!» Вспомнив сразу элеватор и прожитые вместе годы, сказала Марина. «Будь счастлива, Линочка!» — повторила за ней растроганная Катя. Лина, плача навзрыд, обняла обеих сестер. Глаза Малайки тревожно забегали по всем лицам. «Зачем плакать?» — беспомощно засуетился он. «Зачем плакать?» «Лина!» — расталкивая всех, закричала Динка. «Почему ты плачешь? Я не хочу такой свадьбы! Я не хочу, чтобы ты плакала!» «Дитятка мое выхоженное!» — прижала ее к себе Лина. «Конечно! При чем тут слезы?» — быстро и весело сказала Марина. «Ведь это радость, что вы поженитесь! Дети, поцелуйте Лину и Малайку! У нас большая радость!» «Поздравляю тебя, Малайка! Лучшей жены во всем свете не сыскать тебе!» — поддержала сестру Катя. «Какой лучший? Где есть лучший?» – заулыбался Малайка, отвечая на объятия и поцелуи. Лина перестала плакать. Дети с мокрыми лицами лезли целоваться то к ней, то к Малайке. «Ой, что ж то за шум учинився, что комар-то на мухе оженився!» – запел вдруг никем не замеченный и подошедший к террасе Олег. Начались новые поздравления, пожелания счастья. Малайка снова засиял, как солнце. Лина, обняв детей, тоже улыбалась на громкие шутки Олега. Но с лица ее не сходило печальное и торжественное выражение покорности своей будущей судьбе. «Ну, малай, не девушку отдаем мы тебе, а жемчужину. Береги ее пуще глаза», — поздравляя Малайку, сказал Олег. «Будем беречь, будем смотреть. Как чуть заплачет, сейчас сажаем пароход, везем барина Мара, чтоб не скучал», — поспешно начал уверять Малайка. Но от его слов повеяло вдруг близко разлукой, и лица у всех опечалились. «Ты уедешь от нас, Лина? Мамочка, Лина уедет от нас!» — испуганно спрашивали дети. «Лина будет приезжать, а зимой мы будем жить в одном городе», — храбрясь, отвечала Марина. «Не наездишься, не находишься, разорвется сердце мое», — тихо шептала Лина, припадая к детям. Глава 35. Старые знакомые. Дни шли, а Ленька никак не мог выбраться в город. Со времени несчастного происшествия с Марьяшкой Динка так привыкла цепляться за него, что ни на один день не хотела остаться одна, а он, испуганный слезами девочки, боялся оставить ее. С самого раннего утра появлялся Ленька у знакомого забора и ждал, пока кудрявая голова подружки покажется в лазейке. Просунув в его руки свои маленькие жесткие пальчики, она шла за ним, весело болтая и не спрашивая, куда они идут. Чаще всего Ленька торопился на пристань, чтобы заработать 2-3 копейки на хлеб. Деньги у него давно кончились, и только один заветный и неприкосновенный полтинник лежал на утесе под круглым камушком. В полтиннике этом заключалась единственная надежда мальчика приобрести когда-нибудь лодку. А между тем голод уже давно мучил Леньку. От богатого запаса сахара оставался один кусок, который он берег для Динки. Девочка полюбила пить на утесе чай и, усаживаясь на свое место у входа в пещеру, неизменно вынимала из кармана стеклянный шарик, которым Ленька из подражания Степану научил ее разбивать сахар.